Глава 11. Алена. Сидим, молчим. Я смотрю на этих двоих и ничего не понимаю. К нам подходит Линур и мягко обращается ко мне. Алена. Внимательно слушаю его, но кашусь на странную парочку. Простите меня, но у меня информация для вашей гостьи. Хорошо, даю согласие. Администратор поворачивается к жене Дениса. «Вы спрашивали бронь на имя...» Звучит мужское имя и фамилия. Я удивленно пялюсь на отфотошопленную соцсеть, которая вспыхивает, как спичка, но делает вид, что ничего не происходит. «Но, к сожалению, данный человек отменил столик». «Да?» — с интересом оживает Денис. «Что-то тут не так. Слишком...» «Хорошо», — бурчит жена Дениса Линуру. Я понимаю, что надо как-то сгладить недопонимание и отсрочить семейные разборки. «Отлично», — доброжелательно говорю я, натягивая резиновую улыбку. «Ты поужинаешь с нами». Беру ее руку и крепко сжимаю. «Можно нам еще меню и приборы, пожалуйста?» Поднимаю глаза на администратора. «Хорошо, сейчас сделаю». Линур уходит. «Что вы себе позволяете?» Нервно она тянет свою кисть из-под моей. Но я все же сильнее. Давлю не только рукой, но и пристальным взглядом. «Я не намерена с вами сидеть тут. Отпустите меня!» Подвизгивает она. Разжимаю ладонь. Она начинает растирать кисть, показывая всем видом, что ей больно. «Дорогой, ты же на репетиции!» С издевкой шипит она на Дениса. Тот наклоняется к ней. И шипит тоже. «Дорогая, а ты дома, как я посмотрю?» Окидывает взглядом ресторан. «И что за...» Называет четко мужское имя, которое я даже не запомнила. «Не твоего ума дело!» Скалится жена ему в ответ. «Дорогой, а это кто?» Большими глазами указывает на меня. «Дорогая, а кто такой?» Снова мужское имя. «И как это понимать?» Его глаза вопрошающе пожирают ее вызывающее декольте и короткую юбку. Они начинают сильнее и чаще шипеть друг на друга. Еще немного, и будет бой. Я не выдерживаю первый. «Хватит!» Глухо рявкаю на них. Пара резко замолкает. Каждый демонстративно откидывается на свой стул. «Итак, напряженно смотрю на них. Вы женаты?» «Да», — чеканит соцсеть. Потом добавляет. «А вы кто такая?» «Я Алена». «И можно спросить, где вы познакомились с моим мужем? В театре? Вы очередная поклонница его таланта?» «Нет, мы с Денисом познакомились на сайте знакомств». Я смотрю на Дениса. Тот делает руколицом. «Что? Когда?» С интригой зависает соцсеть. Пожимаю плечами. Смотрю на часы. 2 часа назад. «И как вы...» Ее лицо вдруг озаряется, и она с насмешкой сверлит глазами мужа. «Очень интересно. Денис...» Рычит она на него, как бык на красную тряпку. «Так это ты все подстроил? Ах ты...» Ее грудь часто и быстро задышала, вверх-вниз. «Мудак! Вы знаете, что он сделал?» «Что?» Шокированно смотрю на приготовившегося к смертной казни Дениса. Мне его уже искренне жалко. Что бы он ни сделал, эта мадам уж сильно не права. Так с мужиком нельзя. «Он создал фейк на сайте знакомств и стал разводить меня как дурочку. Эту встречу с вами этот мудила подстроил!» Денис отводит взгляд, поджимает губы, тяжело вздыхает. Мужественно выслушивает очевидные и невероятные обвинения в свой адрес. «Да, все правда». Девушка в горячке речитативом передает всю их интригу с миллионером на сайте знакомств. «Мне смешно и удивительно, как на это можно клюнуть. Это явный развод. Соцсеть ищет моего понимания, но Я почему-то на стороне Дениса. А вдруг реально ее заманил бы в ловушку какой-то мудак и шантажировал фото и видео с обнаженкой? Она что, не понимает, что это опасно? Слушаю ее и диву даюсь. Ничего не понимает. Прет как танк, гнет свое. А Денис? Ой, как ему стыдно за себя и за жену, которая на постороннего человека вываливает кучу грязного белья. Так, заканчиваю и обрываю монолог с исповедью. Я не ваш семейный психолог, но я вам советую его посетить. Вы не понимаете. Я живу с мудаком, у которого ни копейки, понимаете? Ни копейки денег. Я нищая с ним. Поднимаю на нее решительный и острый взгляд. Перевожу на Дениса и снова на нее. Никакая она не нищая, а немного дурочка. Ну, это не мои проблемы. С этим, с деньгами как раз. Делаю паузу, убеждаюсь, что она вся во внимании. Я могу вам помочь. У меня к вам предложение.